На данный момент было уже более 500 игроков, которые достигли 10 го уровня и их имена были вписаны в список рейтинга города Белой реки. То есть уже было более 500 игроков, которые вошли в город Белой реки. Большинство этих игроков были членами известных гильдий. Помимо выполнения некоторых квестов, основной целью этих игроков оставались рейды на подземелья, так как подземелья были лучшим источником хорошего снаряжения. Только с хорошим снаряжением эти игроки могут повышать уровень с большей эффективностью. Следовательно, множество гильдий уже начали погружаться в подземелья. Город Белой реки отличался от других городов. Сфера бога действительно стартовала только после того, как игроки достигли 10 уровня и вошли в город. В городе много подземелий 10 уровня. Число командных подземелий 10-12 уровня превышают 2 десятка, их сложность также варьируется. В то же время, число командных подземелий 10 уровня на 10 человек было немного ниже, но таких подземелий было доступно около 12. Что касается крупных подземелий 10 уровня, то в городе Белой реки их 3. Если кому-то из них удастся успешно совершить набег на одно из этих трех больших подземелий, они могут активировать набор карт, обменную систему. Значимость набора карт также повысится, когда придет время. Между тем, после входа в город Белой реки, обычная процедура рейдерства для игроков начиналась с обновления своего снаряжения. Затем они пойдут в небольшие командные подземелья и, наконец, в крупные подземелья 10 уровня. Прямо сейчас многие гильдии уже начали совершать набеги на маленькие подземелья и постоянно обновляли свое снаряжение. В конце концов, у всех гильдий в городе Белой реки была только одна цель – получение первой очистки одного из трех крупных командных подземелий. Команда могла получить первую очистку, очистив подземелье в адском режиме. Более того, первая очистка крупных командных подземелий немного отличалась от очистки мелких. О достижении будет объявлено не только на всей территории города Белой реки, но и во всем королевстве Звездной Луны. Это был один из лучших способов повысить свою известность, а также продемонстрировать силу гильдии. Следовательно, крупные подземелья можно было считать настоящими полями сражений для больших гильдий. Между тем, точильные камни станут для этих гильдий одним из стратегических ресурсов. Эта ситуация еще больше увеличит потребность гильдий в жестких камнях, из-за чего цена на них взлетит еще раз. Поэтому Ши Фэн решил начать продажу своих запасов. Прямо сейчас Ши Фэн не был сосредоточен на покорении крупных командных подземелий. Он знал свои пределы и не пытался конкурировать с известными гильдиями. Сейчас его цель состояла только в том, чтобы покорить небольшое командное подземелье 15 го уровня, замок демона. Тем не менее, по численности, его команда все еще далека от способности совершать набеги на замок демона. Им нужно несколько обновлений, прежде чем они смогут принять этот вызов. Прибыв в аукционный дом города Белой реки, Ши Фэн сел в углу и зашел на сайт аукционного дома. Затем он решил продать свой товар. Таким образом, ему не нужно будет платить большие налоги. Подобно продаже на городском аукционе, только игроки в городе Белой реки могли видеть предметы, которые он выставил на аукцион. Что касается продаж жестких камней в других городах, Ши Фэн не собирался этого делать. Один только высокий комиссионный сбор сильно ударит по его прибыли. Не говоря уже о том, что другие города не так сильно нуждались в жестких камнях, как город Белой реки, следовательно, цена за камни будет гораздо ниже. Сначала Ши Фэн разместил на аукционе 10 стеков жестких камней с минимальной ценой в 10 серебряных монет за стек и ценой выкупа 12 серебряных монет. Он сделал это, чтобы взглянуть на результаты. Если он выставит все 500 стеков на аукцион сразу, это может резко повлиять на рынок. Цены на жесткие камни могут резко упасть. Поэтому он будет продавать медленно. Политика голодного маркетинга. Как и ожидалось, не прошла и минута, все 10 стеков были проданы. Более того, они были проданы по цене выкупа 12 серебряных монет. Не было даже никаких торгов. Такого не может быть. Верно, Ши Фэн был очень удивлен, когда получил уведомление. Такой большой спрос намного превосходил его ожидания. Хотя он знал, что сейчас имеет место нехватка жестких камней, он никогда не думал, что кто-то без колебаний заплатит 12 серебряных монет. Это просто сумасшествие. Разве эти люди не знают, что одну серебряную монету сейчас можно обменять на 107 кредитов? Трата 2 серебряных монет была бы эквивалентна трате 214 кредитов. Для недавно выпустившегося студента университета это будет равняться 1/10 его месячной зарплаты. Глава 198. Испытание богов. Ши Фэн продал всего 10 стеков жестких камней. По сравнению со спросом всего региона Белой реки, это была капля в море. Увидев такой большой спрос, Ши Фэн выставил на аукцион еще 10 стеков жестких камней. На этот раз он изменил минимальную цену на 12 серебряных монет и цену выкупа на 15 серебряных монет. Он хотел определить самую высокую цену, по которой он может продать жесткие камни. Как и ожидалось, на этот раз никто не заплатил цену выкупа. Вместо этого, за жесткие камни постоянно предлагались ставки. Тем не менее, цифры росли очень медленно. Минуту спустя, цена за 10 стеков жестких камней наконец-то значительно выросла. Ставки выросли с 12 серебряных монет до 13 серебряных монет и продолжали расти до 13 серебряных, 30 медных монет, прежде чем остановиться. Очевидно, это была окончательная сумма, на которую игроки хотели раскошелиться. Нижняя цена должна быть около 13 серебряных монет, да, тем не менее, это превзошло мои ожидания. В будущем я смогу просто сидеть сложа руки и только считать деньги, сказал Ши Фэн. Он также посчитал, что 13 серебряных монет – это предел для жестких камней. Если цена продолжит расти, то, кроме гильдий, среднестатистические игроки не смогут понести такие расходы. Более того, Ши Фэн заплатил только около 30 медных монет за каждый стек жестких камней, когда покупал их оптом. Теперь он продал их по цене 13 серебряных монет за стек. Их стоимость увеличилась более чем в 30 раз. Нельзя быть слишком жадным. В настоящее время Ши Фэн был удовлетворен результатами. Затем Ши Фэн продолжил извлекать жесткие камни из своей сумки и выставлять их на аукцион. Он продавал партии из 20 стеков, и каждая партия будет доступна каждые 10 минут или около того. Учитывая уровень потребления и финансы игроков в регионе города Белой реки, в день должны продаваться около 1600-1700 стеков. Если бы Ши Фэн мог продавать 1000 стеков каждый день, то его заработок составил бы более 100 золотых монет в день. Более того, это были настоящие золотые монеты, а не кредиты. Такой ежедневный доход был более чем в 10 раз выше, чем ежедневный доход первоклассных гильдий. Имея такие средства на руках, Ши Фэну не пришлось бы беспокоиться о финансовых проблемах, когда в будущем он будет развивать свою гильдию. Когда система продаж была настроена, Ши Фэн решил сделать звонок. Он набрал номер своего хорошего друга Блэки. «Блэки, вы, ребята, закончили репутационные квесты? Если да, то собирайтесь перед телепортационными воротами. Мы все вместе пойдем в подземелье», — сказал Ши Фэн. «Мы уже закончили с квестами. Однако, похоже, что мы оказались в ловушке внутри запечатанной карты. Нам нужно пройти через испытание, если мы хотим выйти», — Блэки обрадовался, когда услышал о входе в подземелье, и хотел немедленно пойти и продемонстрировать свое мастерство. С тех пор, как он заполучил хранителя Мэйвиса, он зашел в интернет и просмотрел видео экспертов, показывающих свои навыки. Он также тренировался с членами своей команды, и его методы значительно улучшились. Он определенно удивит Ши Фэна своими новыми техниками. «Запечатанная карта?» – спросил Ши Фэн, сморщив брови. Он не знал, как Блэки и остальным удалось войти в запечатанную карту. По логике вещей, квесты, на которые он их отправлял, не имели таких локаций. Однако, благодаря описанию места Блэки, он понял, в какой ситуации они оказались. Он не мог не признать, что их удача была действительно впечатляющей. В сфере бога были доступны различные чудесные возможности, и чаще всего игроки находили испытание бога. Игроки также называли его испытанием героев, и это было испытание, данное богами для смертных, чтобы те стали героями. Вероятность появления этого испытания была только на картах 10 уровня и выше, но шанс его обнаружить – 1/1000. Блэки и остальным определенно повезло. Каждое испытание героев было возможностью, посланной небесами. Если игроки справятся, то получат щедрое вознаграждение. В этом испытании снаряжение и опыт считались самой низкой формой вознаграждения. Если игроки покажут себя исключительно хорошо, то могут получить постоянное увеличение атрибутов, суперредкие или улучшенные навыки, огромное количество мастерства оружия и много других суперредких наград. Оружие и снаряжение можно было использовать только в течение определенного периода времени. Они считались посторонними предметами. Они не были частью силы. Тем не менее, это было бы другой историей, если бы игроки смогли получить такие вещи, как постоянное увеличение атрибутов и суперредкие навыки. Ценность таких вещей намного превосходила ценность оружия и снаряжения, и они были бы огромным подспорьем для будущего развития. «Сколько цветов было на двери, в которую вы, ребята, вошли?» – спросил Ши Фэнг. Вопрос Ши Фэна поставил Блэки в тупие. Однако, поскольку его спросил сам Ши Фэн, Блэки попытался вспомнить количество цветов на больших двойных дверях, в которые они вошли. Затем он неуверенно сказал: «Я думаю, что было 4 цвета». 4. Ребята, вы что, самоубийцы? Испытание Бога приносило не только награды, но и наказания. Соотношение наказания и наград было 1:1. В сфере Бога вместе с возможностью приходила и опасность. Здесь не было бесплатного обеда, и даже если бы он был, он вполне мог бы отравить вас до смерти. Испытание героев обычно делится на 7 уровней. Если бы у телепортационных ворот был только один цвет, то это было бы испытание 1 уровня. Самое легкое испытание. С увеличением количества цветов, сложность будет возрастать в геометрической прогрессии. Если на двери испытания было 4 цвета, то это испытание 4 уровня. Его сложность будет примерно в 8 или более раз выше, чем испытание 1 уровня. Если Блэки и другие справятся, то минимальной наградой, которую они могли бы получить, было бы оружие и снаряжение ранга прекрасного золота и выше. Обычно это был предмет ранга темного золота. Если бы они могли закончить испытание с достаточно высоким коэффициентом, была вероятность, что они могли бы получить постоянное увеличение атрибутов или прокачать одно из своих умений до более сильной версии. Тем не менее, наказание за испытание 4 уровня было нешуточным. Если Блэки и другие не смогут его завершить, самое легкое наказание, которое они могли получить, было огромной потерей в EXP. Они вполне могут потерять несколько уровней. Блэки и другие могут даже навсегда потерять часть своих атрибутов или мастерства, и, возможно, войти в ослабленное состояние на длительный период времени. Такие суровые наказания были также одной из причин, почему большинство игроков избегали входа в дверь испытаний, после того, как их находили. Вместо этого они предпочитали получать прибыль, продавая информацию крупной гильдии. «Брат Фэн, мы в очень опасной ситуации», — услышав паникующего Ши Фэна, Блэки нервно сглотнул, а его сердцебиение участилось. Тем временем, лица огненного танца и других, которые стояли рядом с Блэки, также стали чрезвычайно серьезными, услышав слова Ши Фэна. Они больше не осмеливались недооценивать это испытание. «Я могу дать вам, ребята, только один совет. Действуйте в рамках своих возможностей. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Главное, останьтесь целы. Не забудь передать мой совет всей команде. Однако, Блэки, поскольку у вас есть хранитель Мэйвиса, логично, у вас, ребята, должна быть очень высокая вероятность прохождения испытания. Тем не менее, помните, не торопите события. Даже если вам придется тратить много времени, вы никогда не должны спешить. Все остальное будет зависеть от ваших боевых приемов, интеллекта и мудрости», — продолжил Ши Фэн, передавая все свои знания об испытаниях Блэки. «Что касается того, справятся ли они, это будет зависеть исключительно от Блэки и остальных. Испытания героев никогда не повторялись, поэтому не было никаких известных стратегий для победы. Однако, в прошлой жизни, благодаря знаниям и мудрости предшественников, Ши Фэну удалось сформировать стратегию, которая не была реальной стратегией. Она заключалась в том, чтобы действовать в соответствии со своими возможностями и планировать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Нельзя спешить. С помощью огненного танца, Калы и хранителя Мэйвиса Блэки они смогут пройти четырехцветное испытание. Тем не менее, в ближайшее время они не смогут выйти. Ши Фэн почувствовал головную боль. Первоначально он намеревался модернизировать их снаряжение и войти в подземелье. Однако этот план потерпел крах. Он даже не знал, удастся ли Блэки и остальным справиться за неделю. Испытание героев никогда не было простым, к тому же оно было чрезвычайно трудоемким. В прошлой жизни Ши Фэна игроки могли потратить на него больше месяца. Однажды в прошлом, Эксперт высшего уровня сделал справедливую оценку испытаний. Пятицветное испытание было сложно сопоставить с эпическим квестом. Шестицветное испытание было сложно сопоставить с легендарным квестом. Что касается семицветного испытания, легендарный квест высшего уровня с трудом мог бы составить ему конкуренцию. В прошлой жизни Ши Фэна, даже после того, как сфера бога уже существовала более 10 лет, еще не было игрока, который смог бы пройти семицветное испытание. Конечно, часть причины заключалась в том, что ни один истинный эксперт не сталкивался с семицветным испытанием. В прошлом, самый высокий уровень, который обнаружили, был шестицветным. Между тем, одним из победителей шестицветного испытания был бог-клирик, Фиолетовое облако, один из 10 общепризнанных лучших богов-клириков в сфере бога. Мысль о том, что Фиолетовое облако в настоящее время было с Блэки и другими, немного обрадовала Ши Фэна. Хотя Фиолетовое облако еще не достигло своего пика, ее потенциал нельзя было игнорировать. Возможно, Блэки и остальные справятся с четырехцветным испытанием. Забудь. Нет смысла об этом слишком сильно волноваться. Похоже, сей я могу модернизировать только свое собственное снаряжение, вздохнул Ши Фэн. Он зашел на сайт аукционного дома в поисках предметов в разделе «Разное». Раздел «Разное» аукционного дома был похож на Таобао. Часто игроки выставляли на аукцион некоторые хорошие вещи, не понимая их реальной ценности или вещи, которые, как они считали, были вовсе неценными. Поэтому Ши Фэн часто просматривал этот раздел, надеясь на удачный улов. Когда Ши Фэн пролистывал товары, «Писание пылающего солнца», при виде этой книги Ши Фэн задрожал, он тут же захотел, чтобы эта книга оказалась у него в руках. Кто-то осмелился продать даже такой предмет. Это просто смешно. Затем взгляд Ши Фэна сместился к ценнику в верхнем левом углу книги. Глава 199. Писание пылающего солнца. Цена писания пылающего солнца была просто поразительной. Черт, этот продавец, должно быть, ударился головой. Ругнулся Ши Фэн, как только увидел цену. На самом деле, Ши Фэн был не единственным человеком, который громко ругнулся, когда видел цену за это писание. Некоторые игроки даже объединили свои проклятия с несколькими комбинациями пальцев. 1000 золотых монет. Этот человек – просто безумец. Затем Ши Фэн взглянул на имя продавца. Грешно красивый. Это же каким нарциссом надо быть? Глядя на это имя, Ши Фэн начал смутно догадываться, почему цена этого писания «Пылающего солнца» была такой высокой. Однако, поскольку он уже увидел писание «Пылающего солнца», он не мог так легко от него отказаться. Поэтому он решил связаться с этим человеком по имени Грешно Красивый. Тем не менее, Ши Фэн скрыл свое имя, чтобы не дать понять этому грешному красавчику, с кем на самом деле он говорит. Подождав 10 минут или около того, Грешно Красивый ответил на звонок. «Кто ты? Какое у тебя дело? Ты же он будешь просить меня помочь повысить уровень, верно? Если ты красивая девушка, то я могу привести тебя к победе». Голос грешного красавчика был наполнен нарциссизмом, что-то в его тоне говорило о том, что он когда он говорил, и он дал другим намек на то, что он хулиган. Ши Фэн впал в ступор, когда услышал слова грешно красивого. «Девушка, привести тебя к победе? Кто этот человек? И как он смог заполучить писание пылающего солнца? Что творится с этим миром? Эй, скажи пару слов. Ты мертв? Не говори мне, что ты транс. Ладно, у меня не такой вкус». Внезапно начал паниковать Грешно Красивый. «Здравствуйте, я заинтересован в покупке писания «Пылающего солнца», которое вы разместили в аукционном доме. Интересно, можете ли вы продать его мне по более низкой цене?» Спросил Ши Фэн. «Ау, так вы хотите купить этот предмет?» «Конечно», — улыбнулся Грешно Красивый. «Тогда для вас я немного снижу цену. Что насчет 900 золотых монет? Это очень оправданная цена». Ши Фэн слегка улыбнулся. Затем он спокойно заявил свою цену. 20 серебряных монет. Ши Фэн не верил, что Грешно Красивый знал истинную ценность писания «Пылающего солнца». Только гуманоиды огненного типа 10 го уровня и выше могут дропать писание «Пылающего солнца». Тем не менее, его уровень дропа был несколько низким, поэтому цена была очень высокой. Обычный человек не мог себе этого позволить. Но несмотря на это, писание никак не стоило 1000 золотых монет. За такие деньги игроки могут приобрести предмет ранга эпик. Зачем им покупать такой предмет, как писание пылающего солнца, если бы у них были такие деньги? Эй, брат, ты меня не уважаешь. Ты сам проявил инициативу и связался со мной, но предлагаешь такую цену, ты знаешь, к какой гильдии я принадлежу», — гордо сказал Гришно Красивый. «Слышал о темной звезде? Это высшая гильдия третьего класса в городе Белой реки. Разве ты не должен предложить хотя бы 100 золотых монет? Темная звезда — это была действительно мощная гильдия в городе Белой реки. Однако, как это касалось Шифена, одна золотая монета. Если не хочешь продавать, то забудь об этом». Шифен понял, что Гришно Красивый принял его за дурака. Тем не менее, он все же нуждался в писании «Пылающего солнца», поэтому решил предложить такую высокую цену. К сожалению, Гришно Красивый неправильно понял намерения Шифена. «Ты должен хорошо подумать. Во всем городе Белой реки только я обладаю этим писанием «Пылающего солнца». Я вижу, что ты честный человек, поэтому я пойду на уступки и продам его тебе за 10 золотых монет и дополнительные 100 000 кредитов. Если это тебя не устраивает, я найду другого покупателя», — уверенно сказал Гришно Красивый. «До свидания». Шифен отключился. Гришно Красивый внезапно запаниковал, когда Шифен отключился. Он не думал, что Шифен будет таким решительным. По крайней мере, попытается поторговаться. Осознав, что золотая монета ушла у него прямо перед носом, сердце Гришно Красивого кровоточило от сожаления. Однако он ем было стыдно снова связаться с Шифеном. «Хаэм, я не верю, что ты так легко можешь отказаться от этого священного писания «Пылающего солнца». Хотя он не знал истинного значения писания «Пылающего солнца», основываясь на его могущественном и тираническом названии, оно не было обычным предметом. Гришно Красивый был уверен, что Шифен знал цену этому предмета. Однако он не хотел платить слишком высокую цену, поэтому он отступил. Теперь Гришно Красивый был даже больше уверен в ценности писания «Пылающего солнца». Оно определенно стоило более 1000 золотых монет. Он решил поднять цену писания «Пылающего солнца» с 1000 золотых монет до 10 000 золотых монет. Он хотел посмотреть, будет ли Шифен умолять его. Однако, когда Гришно Красивый зашел на аукционный дом, он обнаружил, что писание «Пылающего солнца» было не одно. Теперь книг было 5. Помимо копии, ценой в 10 000 золотых монет, остальные 4 книги были по цене 15 серебряных монет. Самое невероятное, что число священных писаний «Пылающего солнца» на аукционе продолжал расти. В мгновение ока, число экземпляров выросло до 10. Что происходит? Гришно Красивый думал, что это ему снится. Как могло быть так много писаний «Пылающего солнца»? В то время как количество писаний «Пылающего солнца» увеличивалось, ид одно за другим покупали. Всего было 32 экземпляра священного писания «Пылающего солнца». Шифен купил 30. Осталась только копия Гришно Красивая и еще одна копия, которая продавалась человеком под ником «Всем все равно» за 20 серебряных монет. Гришно Красивый поспешно открыл торговую секцию на официальном сайте города Белой реки. Как и ожидалось, было анонимное сообщение, в котором говорилось: «Покупаю священное писание «Пылающего солнца» по цене 14 серебряных монет за книгу. Готов купить его за 15 серебряных монет, если он размещен на аукционном доме». Такие методы покупки были очень распространены в играх с виртуальной реальностью. В конце концов, у игроков было много предметов, которые они держали под рукой, не помещая их на аукционный дом. Таких игроков, как Гришно Красивый, было всего несколько, и они выставляли предметы на аукцион, не зная их истинной ценности. Шифен подумал, что к настоящему времени должно быть довольно мало игроков, которые заполучили писание «Пылающего солнца». «Ах, моя золотая монета!» Гришно Красивый хотел плакать. Первоначально он думал, что ценность писания «Пылающего солнца» может сравниться с ценностью эпического предмета. Однако, увидев, что этим предметом обладает так много других игроков, он понял свою ошибку. Если бы он продал свою копию за 1 золотую монету, то получил бы огромную прибыль. Шифен же, в свою очередь, был очень доволен тем, что смог купить 30 экземпляров писания «Пылающего солнца». Он бы полностью забыл о существовании этого предмета, если бы не обнаружил писание на аукционном доме. 30 книг должно быть достаточно, довольно сказал Шифен. Хотя он потратил 4 золотых и 50 серебряных монет, немного сократив свои активы, золотые монеты, которыми он обладал, со временем бы только обесценились. Было бы намного лучше, если бы он использовал эти золотые монеты, чтобы обеспечить себе прибыль в дальнейшем. В прошлой жизни Шифена многие игроки заполучили писание «Пылающего солнца». К сожалению, Никто из них не знал его истинного предназначения, следовательно, они продавали его по выгодной цене. Однако, был рейнджер, который отчаянно скупал эти писания. Даже после того, как цены на священные писания «Пылающего солнца» выросли до 1 золотой монеты за книгу, этот игрок все еще скупал их, что вызывало у многих подозрения. Многие игроки начали искать информацию о писании «Пылающего солнца». Однажды группа игроков встретилась с рейнджером, который в одиночку уничтожал монстров на карте 25 го уровня, пещера бога пламени. Позже игроки обнаружили, что причина, по которой рейнджер мог в одиночку убивать монстров в пещере пламени бога, заключалась в писании пылающего солнца. С тех пор тайна священного писания пылающего солнца была раскрыта, в результате чего его цена взлетела до небес. Даже когда цена писания пылающего солнца достигла 3 золотых монеты за книгу, были еще игроки, готовые купить его. Аши Фэн потратил всего 15 серебряных монет на покупку каждой книги. Он получил огромную прибыль от этой сделки. В любом случае, Блэки и остальным по-прежнему требовалось много времени, прежде чем они смогут вернуться в город Белой реки. Так как Ши Фэну было нечем заняться, он решил, что может с таким же успехом отправиться в пещеру бога пламени. В конце концов, сейчас он слишком слаб. Он не сможет завершить ни эпический квест, ни спуск тьмы, ни уникальный квест «Сердце демона». Более того, в городе Белой реки было много важных квестов, для выполнения которых была нужна команда. Самое важное, пещера бога пламени была очень ценным местом, специализирующимся на ковке. Кузнечные проекты превратили рейнджера в богатого человека, и на их продаже он заработал 600 золотых монет, тем самым вызвав зависть бесчисленного количества игроков. Вскоре Ши Фэн поспешил к телепортационным воротам. Он заплатил 24 серебряных монет и телепортировался в крепость Красного Пламени, ближайшую к пещере Бога Пламени точку телепортации. Глава 200. Пещера Бога Пламени. Крепость Красного Пламени находилась прямо в центре Знойного каньона. За ним маячил большой вулкан. Рельеф в этой местности был чрезвычайно горячим в течение всего года, и воздух был таким же, пересохшим и пузырящимся. Порыв ветра здесь был словно тепловая волна, и вряд ли от него можно почувствовать облегчение. Окружение каньона состояло только из выжженной, бесплодной земли и гор. Землю украшали, похожие на паутину, трещины. Только одно это зрелище может привести к потере аппетита. Так как это было виртуальное окружение, игроки могли в полной мере ощутить палящую жару. Сухость и обливание потом было всего лишь незначительными неудобствами, но не четкость зрения, это была большая проблема. Более того, борьба в такой обстановке требует огромной выносливости игрока. Многие игроки избегали квестов в этом месте именно из-за таких жестких условий. Кроме того, Знойный каньон был не единственной картой 20-25 уровня. В районе Белой реки было более 20 таких карт. Миллионы игроков в городе Белой реки могут выбрать любое другое место. Например, прохладный берег озера, тенистый лес и тому подобное. Им не нужно мучить себя. Однако, такая жестокая обстановка не сильно влияла на Ши Фэна. В дополнение к активации скрытого пассивного навыка «Базовое укрепление тела», Ши Фэн также обладал 20 очками огнестойкости. Поэтому высокая температура Знойного каньона вообще никак не беспокоили Ши Фэна. Ши Фэн также не сильно истощится, сражаясь в такой жаркой обстановке. Кроме того, большинство монстров в Знойном каньоне наносили урон огненного типа, поэтому это место подходило для таких игроков, как Ши Фэн, которые обладали высоким сопротивлением огню. По сравнению с другими картами, эффективность повышения уровня Ши Фэна увеличится как минимум на 20%. В сфере бога сила природы была просто поразительной. Если игроки хотели быстро повысить свой уровень, им нужно было преодолеть многие из таких естественных условий. По мере того, как игроки продвигались в сфере бога, значение сопротивления также возрастало. Вот почему Ши Фэн был рад, когда узнал, что сине-голубое дьявольское пламя увеличило его сопротивление огню и сопротивление льду. После прибытия в крепость Красного Пламени Ши Фэн открыл карту системы. Подтвердив местонахождение пещеры бога пламени, Ши Фэн направился к ней по красной грунтовой дороге. Несмотря на то, что на пути к пещере бога пламени было много монстров 20 го уровня и выше, таких как огненный бешеный бык и фиолетовый пламенный волк, Ши Фэн пошел по официальной дороге. Обычно, высокоуровневые НПЦ, патрулирующие официальные дороги, были на 15 уровней выше, чем карта, которую они занимали. Более того, они патрулировали небольшими партиями, а не в одиночку. Если бы к официальной дороге осмелились приблизиться какие-то глупые монстры, эти НПЦ 40 уровня немедленно их уничтожат. В момент, когда они находились на расстоянии 40 ярдов от официальной дороги, патрулирующие НПЦ обнаруживали этих монстров и превращали их в суп. Следовательно, все монстры в округе вообще не осмеливались даже проходить в пределах 40 ярдов от официальной дороги, что делало дорогу безопасной для игроков. Примерно через полчаса Ши Фэн наконец прибыл в пещеру Бога Пламени. Пещера Бога Пламени располагалась недалеко от вулкана, на внешних краях Знойного каньона. В пещере обитало множество элитных монстров и боссов ранга вождь. Однако, даже когда игроки находят это место, они обычно предпочитают развернуться и уйти, поскольку здешние монстры просто слишком сильны. Если бы монстры не начали преследовать ту группу, они бы не побежали в пещеру Бога Пламени и случайно не обнаружили секрет рейнджеров, которые уничтожают боссов и элитных монстров. Однако, пока об этом секрете знает только Ши Фэн. Все монстры в пещере Бога Пламени были 25 го уровня, и, как правило, только игроки, достигшие 20 го уровня, могли с ними справиться. Тем не менее, у снаряжения Ши Фэна был атрибут игнорирования уровней, поэтому он тоже мог их уничтожать, хотя и с гораздо меньшей эффективностью. Несмотря на это, он все равно будет убивать монстров 25 уровня. Даже если его скорость будет ниже, чем у игрока 20 го уровня, его выигрыш все равно будет намного больше, чем от уничтожения монстров 14 уровня. Что касается того, почему монстры в пещере Бога Пламени были настолько поразительными, это было главным образом из-за чрезвычайно высокого урона от их атак огненного типа. Даже если бы это был обычный монстр 25 го уровня, он мог убить МТ того же уровня всего за 2 или 3 хода. Не говоря уже о том, что монстры в пещере Бога Пламени все жили группами, и обычно встречалось 5 или 6 монстров одновременно. Даже МТ со снаряжением высшего уровня не может справиться с таким количеством монстров одновременно. Здесь также было большое количество элитных и особо элитных монстров. Они могли убить МТ того же уровня практически с первой попытки. Поэтому, даже когда игроки узнали о пещере Бога Пламени, не было желающих, кто осмелился бы работать в этом месте. Однако, если каждого будет Писание Пылающего Солнца, это совсем другая история. Писание Пылающего Солнца может дать игрокам эффект благословения Пылающего Солнца. Эффект был тесно связан с окружающей средой. Чем плотнее мана огненного типа, присутствующая в локации, тем сильнее были ее эффекты. Эффект длился 2 часа. Тем не менее, во введении Писания Пылающего Солнца не упоминалось о таком эффекте, поэтому в прошлом игроки не могли определить его точное назначение. Пещеру Бога Пламени можно рассматривать как одно из мест в Знойном каньоне, где была самая плотная мана огненного типа. В результате, огненный тип уровня от монстров был необычайно велик. Однако именно по этой же причине пещера Бога Пламени была также идеальным местом для того, чтобы воспользоваться Писанием Пылающего Солнца. Однако, даже с Писанием Пылающего Солнца, Ши Фэн должен быть чрезвычайно осторожным. В конце концов, пещера Бога Пламени была гнездом монстров 25 уровня. С разницей в 11 уровней, эти монстры могут легко потушить его жизнь всего за 2 хода, и он даже не сможет сопротивляться. Более того, уровень Ши Фэна был слишком низким. Монстры могли легко его обнаружить. Следовательно, он должен был действовать с особой осторожностью. В тот момент, когда Ши Фэн осторожно ступил в пещеру, его обдала волна горячего воздуха. В тот момент, когда 5 чувств Ши Фэна достигли своего максимального предела, ему позвонили. Дерьмо. Это чуть не вызвало у меня сердечный приступ. От неожиданности Ши Фэн даже подпрыгнул на месте. К счастью, монстры не могли слышать звуки от системных уведомлений. Точно так же, как и с командным чатом, их могли слышать только определенные игроки. Летающий дракон, он что, тоже играет в сферу бога? Нахмурился Ши Фэн, когда увидел имя звонящего. Этот летающий дракон был никем иным, как одногруппником Ши Фэна и занимал 9 строчку в боевом конкурсе университета Цзиньхай, Лин Фэйлун. Тем не менее, в прошлой жизни Ши Фэна Лин Фэйлун присоединился к сфере бога только спустя долгое время после выхода игры. В то время Ши Фэн уже стал лидером гильдии Тень. Может, это эффект бабочки? Ши Фэн задумчиво опустил голову. Однако вскоре он ухмыльнулся. В этой жизни он никому не раскрывал своего персонажа. Что касается Блэки, Ши Фэн давно сказал ему ничего не раскрывать. Следовательно, никто в университете Цзиньхай не знал, что Ши Фэн – это Е Фэн. Точно так же никто не знал, что Блэки был черным облаком в сфере бога. Друзья Блэки знали только, что он неплохо справляется с этой игрой. «Кто ты? Какое у тебя ко мне дело?» Ши Фэн ответил на звонок, но его тон был холодным и внушительным, словно он возомнил себя богом, смотрящим на муравья. Лин Фэйлун тут же почувствовал озноб, услышав голос Ши Фэна. Ему казалось, что он только что вышел из холодной воды, а частота сердцебиения мгновенно взлетела до 180 ударов в минуту. Это Е Фэн, эксперт ранга бог, который заставил подчиниться даже военный союз. Один только его голос уже настолько внушительный и угрожающий. Давление, которое от него исходит, даже сильнее, чем у брата Чжана. Как и ожидалось от эксперта ранга бог, неудивительно, что брат Чжан хотел, чтобы я его завербовал. Лин Фэйлун был шокирован и проникся еще большим уважением по отношению к Ши Фэну. Первоначально, Чжоу Юйху должен был быть тем, кто свяжется с экспертом ранга бог. Тем не менее, Чжоу Юйху ранее поссорился с высокопоставленным экспертом, поэтому вместо него ответственность возложили на Лин Фэйлуна. Лин Фэйлун почувствовал, что настало его время сиять. Если он сможет надлежащим образом справиться и заслужить благосклонность такого знатного эксперта, его положение в тени в будущем улучшится. Он наверняка превзойдет Чжоу Юйху. В конце концов, у Чжоу Юйху уже был конфликт с этим экспертом. В будущем, у него наверняка будут сложности с продвижением в тени. До того, как Лин Фэйлун лично почувствовал внушительную ауру Е Фэна, он всегда думал, что никто не может быть сильнее брата Чжана. Тем не менее, теперь Лин Фэйлун был полностью уверен, что если этот эксперт присоединится к тени, даже Чжан Лави подчинится его силе. Как и вся тень, как вы, эксперт, я представитель тени, летающий дракон. Мы искренне желаем нанять такого эксперта, как вы. Что касается отношения к себе, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы, в тени, не будем плохо с тобой обращаться. Когда Лин Фэйлун говорил, его тон был мягким и уважительным. В конце концов, прямо сейчас он говорит с экспертом ранга бог, от которого напрямую зависит его будущее. Он действительно боялся, что эксперт тут же сбросит вызов. Глава 201. Сила писания. Услышав, как Лин Фэйлун пытается подлизываться, Ши Фэн вздохнул. Теперь они поменялись ролями. Судьба действительно умела играть с людьми. Судя по тону Лин Фэйлуна, Ши Фэн понял, что тот намеревался извлечь собственную выгоду от его известности. «Если хочешь завербовать меня, скажи сначала, какие выгоды можешь мне предложить?» – спокойно спросил Ши Фэн. «Брат, эксперт, я гарантирую, что ты останешься доволен. Если ты присоединишься к тени, то сразу станешь старейшиной гильдии. Более того, наша гильдия обладает большой поддержкой, и у нас много средств, поэтому мы можем временно установить твою годовую зарплату размером в 1 миллион кредитов. Кроме того, мы дадим тебе 10% акций тени. Я думаю, ты должен знать стоимость акций гильдии, верно? Если в будущем тень станет еще более известной, эти 10% будут стоить гораздо больше, чем десятки миллионов кредитов. Никакая другая гильдия не может предложить тебе такое жалование», — объяснил Лин Фэйлун. Он был очень доволен собой. Его слова тронули даже его собственное сердце. Это были 10% акций гильдии. Прямо сейчас, при вербовке эксперта, гильдии предлагали только высокие зарплаты. Никто из них не согласился бы добровольно передать часть акций гильдии. Вместе с ростом гильдии, стоимость ее акций будет также постоянно расти. В дополнение к потенциалу роста сферы бога, если тень будет должным образом развиваться, с течением времени, эти 10% могут превратиться в миллиарды кредитов или даже больше. Следовательно, крупные гильдии не будут предлагать свои акции, а вместо этого примут мудрое решение и установят высокий размер зарплаты. И кто раздает такие обещания? Ши Фэн был немного сбит с толку. Он не думал, что тень будет настолько решительной в своих действиях. В прошлой жизни Ши Фэн, хотя он и был лидером гильдии тень, он не обладал какими-либо акциями гильдии. Однако, на тот момент Ши Фэн только недавно стал лидером гильдии, поэтому он не слишком об этом задумывался. В конце концов, его выгнали из гильдии. Можно сказать, что акции гильдии были истинным доказательством своей власти. Если бы в то время Ши Фэну принадлежало 10% акций гильдии, Лан Хайлун не посмел бы выгнать его из гильдии и разорвать с ним все связи. Наш лидер гильдии дал это обещание. Конечно, благодаря твоей силе в будущем, должность лидера гильдии, несомненно, будет твоей, Лин Фэйлун продолжил льстить Ши Фэну. Да, очень хорошо, рассмеялся Ши Фэн. Затем, холодным, как лед, голосом он сказал, вернись и скажи это своему лидеру гильдии. Если вы хотите, чтобы я присоединился к тени, тогда я хочу 60% акций и должность лидера гильдии. В противном случае, никакой сделки. Сказав это, Ши Фэн тут же отключился. Конечно, он сказал эти слова только как шутку, чтобы поиграть с Лин Фэйлуном. Даже если бы тени согласились передать ему 100% своих акций, Ши Фэн все равно отклонил бы их предложение. Он поклялся, что никогда больше не будет носить на себе ненавистное имя лидера тени. Он сказал эти слова, потому что знал, что ни Лин Фэйлун, Чжан Лавэй, ни Лань Хайлун никогда не согласятся на такую просьбу. В конце концов, с 60% акций гильдии, Ши Фэн станет самой крупной шишкой тени. Его слово будет окончательным. Будь то Чжан Лавэй или Лань Хайлун, ни один из них не могли терпеть подчиняться кому-то еще. Такой властный тон. Неудивительно, что он смог заставить военный союз, который даже сильнее тени, понести огромные потери. К сожалению, он человек с узким взглядом. Если бы он принял это предложение, основываясь на силе, которой он обладал, то в будущем мог бы легко стать истинным лидером тени, если бы захотел. Хотя Лин Фэйлун и восхищался Ши Фэном, он понял, что Ши Фэн довольно хамоватый парень. Тем не менее, без сторонника, на которого можно было бы положиться, Лин Фэйлун не сможет подняться вверх по карьерной лестнице в тени. Чжан Лавэй доверял Чжоу Юйху гораздо больше, чем Лин Фэйлуну. В глазах Чжана Лавэя, Лин Фэйлун был просто элитным членом гильдии. Таким образом, крайне важно, чтобы Лин Фэйлун нашел надежного покровителя. Между тем, такой хам как Ши Фэн, мог стать для него лучшим покровителем. Хотя 60% от общего количества акций, было немного слишком, если Лин Фэйлун приложит немало усилий, все будет возможно. Кажется, мне придется немного изменить его слова, прежде чем отчитаться перед братом Чжаном и братом Ланом. Ши Фэн никогда бы не подумал, что его случайный комментарий разозлит Лань Хайлуна, и Чжан Лавэй станет новой целью Лин Фэйлун. В пещере бога пламени Ши Фэн достал из сумки одно из писаний пылающего солнца. Затем он открыл книгу и начал проговаривать заклинание. Внезапно писание пылающего солнца воспламенилось, испуская ослепительное золотое пламя. Словно моноогненного типа в пещере бога пламени превратилось в солдат, и все они устремились к золотому огню, подчиняясь ему. Золотое пламя было словно император среди огоньков. В действительности, под влияние попало не только моноогненного типа. Даже сине-голубое дьявольское пламя Ши Фэна стало беспокойным, испуская ауру подчинения. Что это за пламя? Ши Фэн посмотрел на пучок золотого пламени. Его сердце наполнилось любопытством. Для того, чтобы даже сине-голубое дьявольское пламя два уровня хотело подчиниться, если у этого пламени был ранг, интересно, к какому уровню оно принадлежало. Это должен быть, по крайней мере, уровень 3, возможно уровень 4. Если Ши Фэн сможет поглотить этот пучок золотого пламени, его сила может подняться на совершенно новый уровень. К сожалению, это пламя не было таинственным, поэтому Ши Фэн не мог его поглотить. Через минуту, после того, как золотое пламя впитало достаточное количество маны огненного типа, оно погрузилось в тело Ши Фэна. В строке состояния Ши Фэна мгновенно появился новый эффект. Благословение пылающего солнца увеличивает сопротивление огню на 100 очков и уменьшает урон от атак огненного типа на 90%. Весь полученный урон огненного типа с вероятностью 20% восстанавливает эквивалентное количество здоровья. Урон, наносимый монстром огненного типа, увеличен на 100%. Продолжительность – 2 часа. Эффективно только в пещере бога пламени. На самом деле, изначальное предназначение пылающего солнца заключалось просто в комфорте игроков при уничтожении монстров в жаркой среде. Однако, когда оно используется внутри пещеры бога пламени, где плотность маны огненного типа была чрезвычайно высока, его эффект увеличивается во много раз. Вот почему рейнджер из прошлой жизни Ши Фэна смог в одиночку разобраться с элитными монстрами и боссами ранга вождь. Начнем с того, что у Ши Фэна уже было 20 очков огнестойкости. Теперь, когда он набрал дополнительные 100 очков, обычные огненные атаки будут для него сравни с легким зудом. Не говоря уже о 90-ном снижении урона от атак огненного типа. Это просто потрясающе. С благословением пылающего солнца, Ши Фэн начал смело продвигаться глубже в пещеру Бога Пламени. В пещере Бога Пламени было несколько тропинок, и там было довольно просторно. Игроки могут легко заблудиться в пещере. Однако это не было проблемой для Ши Фэна. Пещера Бога Пламени была похожа на его собственный задний двор, и очень быстро он обнаружил лавовую гончую 25 го уровня, одиноко лежащую на затвердевшей, почерневшей лаве. Лавовая гончая – обыкновенный монстр. Уровень 25. ХП 5400-5400. Лавовая гончая была в несколько раз больше обычного льва. Все ее тело излучало красное пламя, а кожа была темно-желтой, и у нее была пара больших алых глаз. Обнаружив присутствие Ши Фэна, лавовая гончая внезапно встала. Ее кроваво-красные глаза уставились на Ши Фэна, и она издала низкий сердитый рык. Острые когти лавовой гончей легко раскололи кусок обугленного камня. В тот момент, когда Ши Фэн обнажил абиссальный клинок и серебряное озеро, лавовая гончая плюнула в него пламенем. Не сдерживаясь, Ши Фэн активировал сине-голубое дьявольское пламя, вследствие чего все его тело покрылось синим пламенем. Изначально, атака лавовой гончей могла поглотить почти половину ХП МТ того же уровня. Однако, в случае с Ши Фэном, атака нанесла только около минус 10 очков урона. Урон, нанесенный атакой лавовой гончей, был даже меньше, чем атаки обычного монстра 10 го уровня. Как и ожидалось, 120 очками огнестойкости, мое сопротивление достигло экстраординарных уровней. Закончив экспериментировать со своей прочностью, Ши Фэн предстал перед лавовой гончей и нанес удар по затылку. Над головой лавовой гончей появился урон, 345 очков. Урон был едва в пределах допустимого диапазона Ши Фэн. Более того, из-за того, что лавовая гончая была на 11 уровней выше, чем он сам, мастерство Ши Фэна также возросло с молниеносной скоростью. Каждое использование приносило ему 3 очка мастерства. Хотя лавовая гончая была сильной, Ши Фэну нужно было принимать во внимание только ее навыки АЕ, такие как пламенное дыхание и пламенный взрыв. Без угрозы этих мощных навыков, Ши Фэну нужно было иметь дело только с острыми когтями лавовой гончей. Благодаря необычайным техникам уклонения, в дополнение к его очень высокой ловкости, он мог легко уклоняться от атак острых когтей. Не прошло и минуты, как Ши Фэн убил лаву 25 го уровня, монстра, оставившего после себя пламенный кристалл и несколько медных монет. Система. Убита лавовая гончая 25 го уровня. Разница в уровнях 11. Полученный опыт увеличен на 1100%. Получено 16500 ехр. Глава 202. Пламенная ламия. В ярко освещенной пещере бога пламени Ши Фэн продолжал продвигаться дальше. Лавовая гончая, которую он убил ранее, значительно повысила его навыки. Но на этом все. Полученный ехр был сравнительно небольшим. Однако это было неудивительно. В конце концов, монстры в пещере бога пламени имели высокую силу атаки и ХП, но давали очень мало ехр. В обычных обстоятельствах, среднестатистические игроки не будут здесь работать. Тем не менее, совсем другое дело, когда у игроков было писание пылающего солнца. Благодаря нему они могли легко справиться с монстрами в пещере бога пламени. Более того, здесь дропами от монстров были пламенные кристаллы. Пламенные кристаллы были основными материалами, используемыми для изготовления зелий для огнестойкости базового уровня. К тому времени, когда большинство игроков достигнет 20-30 уровня, они обнаружат, что большинство групповых и командных подземелий требуют высокого уровня огнестойкости. В противном случае, они не смогут совершать набеги на эти подземелья. Например, крупное командное подземелье 25 го уровня, пламенное гнездо. Без зелий для огнестойкости базового уровня у игроков не было бы абсолютно никаких шансов там преуспеть. Тем не менее, в этом командном подземелье было много хорошего снаряжения и разных предметов. Более того, из всех подземелий 25 го уровня, пламенное гнездо давало гильдии наибольшую репутацию. Самое важное это то, что у игроков был очень маленький шанс получить сертификат шахты гильдии и сертификат медицинского сада в подземелье. Это были те вещи, которые могли позволить гильдии развиваться дальше. Обычно, только гильдии с их собственной резиденцией считаются настоящими гильдиями. Между тем, игроки могут создавать определенные конструкции в резиденции гильдии для дальнейшей помощи в развитии гильдии. Среди этих сооружений два наиболее важных сооружения – это медицинский сад и шахта. Эти две конструкции могут ежедневно снабжать гильдию фиксированным количеством трав и руды, и это может значительно снизить нагрузку на гильдию. Это также может позволить производителям зелий и кузнецам приобрести достаточно ресурсов для повышения их квалификации. Следовательно, если у гильдии была их собственная резиденция, они без колебаний совершат набег на пламенное гнездо, независимо от цены, которую придется заплатить, чтобы получить эти два сертификата. Таким образом, многие гильдии пытались совершить набег на пламенное гнездо, когда их игроки достигали 20-30 уровней, в результате чего зелье огнестойкости базового уровня стало продуктом, на который был высокий спрос. Ши Фэн помнил, что зелье огнестойкости базового уровня в то время продавалось по 50 серебряных монет за бутылку. Между тем, один пламенный кристалл стоил 15 серебряных монет. Таким образом, игроки охотно покупали писание пылающего солнца даже за 3-4 золотых монеты. В конце концов, они смогут легко получить 25-30 пламенных кристаллов, если будут уничтожать монстров в пещере бога пламени в течение 2 часов. В пещере бога пламени у обыкновенной лавовой собаки с вероятностью 3% выпадает пламенный кристалл, что в 3 раза выше, чем у монстров огненного типа. Между тем, элитные монстры 25-го уровня в пещере бога пламени имели 100% шанс дропа одного пламенного кристалла и 10% шанс дропа 2 пламенных кристаллов. Конечно, эти монстры также будут дропать снаряжение. Что касается особых элит 25-го уровня, у них был 100% шанс дропа 2 пламенных кристаллов, 20% шанс дропа 4 пламенных кристаллов и 10% шанс дропа от 5 до 7 пламенных кристаллов. Боссы ранга вождь 25-го уровня были еще более полезными. У них был 100% шанс дропа 10 пламенных кристаллов, 30% шанс дропа 13 кусков пламенных кристаллов и 20% шанс дропа от 20 до 25 пламенных кристаллов. Игроки могут легко заработать до 2 золотых монет, убив одного босса ранга вождь. Не говоря уже о том, что эти боссы также сбрасывали снаряжение и инструменты. Продвигаясь дальше, вглубь пещеры бога пламени, Ши Фэн непрерывно убивал одиноких лавовых гончих 25 уровня. Даже когда он встретил 2 лавовых гончих одновременно, он все равно легко справился с ними. Правда, понадобилось больше времени. Огненного дыхания лавовых гончих можно легко избежать. Игрокам нужно было лишь обратить внимание на ее глотку. Когда горло вспыхивало и становилось огненного цвета, это значит, что лавовая гончая собирается выплеснуть пламя. Тем не менее, для Ши Фэна урон от этой атаки был незначительным. Всего около минус 100 очков. Что касается другого навыка лавовой гончей, пламенная вспышка, он может нанести чрезвычайно большой урон всем врагам в радиусе 8 ярдов. Без 120 очков огнестойкости и 90% снижения урона от атак огненного типа, МТ того же уровня мгновенно потеряли бы 3/4 своего здоровья от этой единственной атаки. Однако, действия лавовой гончей, прежде чем она использовала бы этот навык, были очевидны. Она подняла бы свои когти очень высоко, а затем ударила бы ими по земле, создавая взрыв пламени. Тем не менее, эффективный диапазон навыка был довольно широким, поэтому его было трудно избежать. Этот навык был практически гарантией поражения. К счастью, огнестойкость Ши Фэна была чрезвычайно высока, и, в худшем случае, он получит только около минус 100 очков урона от пламенной вспышки лавовой гончей. У Ши Фэна было более 1800 хп, поэтому этот урон не был значительным. По прошествии еще часа или около того, Ши Фэн наконец прибыл в центральную часть пещеры бога пламени. По пути сюда, Ши Фэн убил много лавовых гончих, и благодаря удаче плюс 3, полученной от благословения тени, он заполучил обильное количество пламенных кристаллов. Он мог получить один пламенный кристалл за каждые полдюжины убитых лавовых гончих. За время своего путешествия, Ши Фэн убил более 40 лавовых гончих и получил в общей сложности 8 пламенных кристаллов. Его опыт также вырос до 37% от уровня 14. Его скорость прокачки уже можно было назвать молниеносной. Его навыки удар, громовая вспышка и взрыв громовой вспышки также повысились до 7, 5 и 3 уровня соответственно. Если включить улучшение, предоставляемое абиссальным клинком, эти навыки будут соответственно на 10, 8 и 6 уровнях. К сожалению, убитые Ши Фэном лавовые гончие не сбросили никакого снаряжения. То же самое относится и к кузнечному ковке, который Ши Фэн больше всего желал. Основной областью, которой достиг Ши Фэн, было большое, пустое поле лавы. Расплавленная лава была везде. В самой высокой точке поля находилось множество ярких кристаллов, отражающих свечение лавы, тем самым освещая просторное и пустое поле. Охлажденное скопление лавы сформировало здесь землю. Это место было больше похоже на болото, чем на прочную каменную дорогу, и игрокам было бы очень трудно пересечь это лавовое поле. Один неверный шаг мгновенно приведет к тому, что игроки упадут в яму с расплавленной лавой. Если бы игроки не обладали определенным контролем над своим телом, то оказались бы в очень неблагоприятном положении, сражаясь здесь. Между тем, на пустой земле неподалеку, Ши Фэн обнаружил множество элитных пламенных нога 25 уровня. Время от времени он также мог заметить нескольких особых элитных пламенных воинов 25 го уровня. По сравнению с лавовыми гончими, эти монстры обладали гораздо большим интеллектом. Помимо атаки огнем, они также могут нанести значительный физический урон. Эти монстры также обладали исключительно быстрой реакцией, особенно элитные пламенные воины. Они были практически воинами щита, и игрокам было очень трудно с ними справиться. Пламенная нога, элитный ранг, уровень 25, ХП 20 000 20 000. Воин пламенная нога, особая элита, уровень 25, ХП 50 000 50 000. Ши Фэн поднял голову и перевел взгляд на отдаленную центральную область этого поля из лавы. Из-за большого расстояния Ши Фэну пришлось долго прищуриваться и фокусировать взгляд. Только после активации его исключительного зрения он смог разглядеть прекрасный силуэт, лежащий на каменном алтаре. Это была ламия. В отличие от нога, которые обладали головами и лицами змей, хотя нижняя половина тела ламии была змеиной, ее верхняя часть была телом человека. Эта ламия обладала красотой, которой могли позавидовать даже женщины. Ее глаза были словно алые драгоценные камни, которые излучали ослепительное сияние. Ее блестящие и соблазнительные черные волосы были завязаны в два хвостика. Под воздействием света от пламени, ее нежная белая кожа сияла, словно мягкий белый нефрит. Самыми привлекательными чертами этой лами были элегантный темперамент и ее экзотическая красота. Яркая шелковая блузка, которую она носила, была особенно привлекательной, поскольку она подчеркивала ее тонкое тело и приличную грудь. Одного взгляда на эту ламию было достаточно. Любой будет очарован. Было действительно трудно представить, что эта деликатная и красивая ламия была пламенной ламией, верховным лордом пещеры бога пламени ранга босс с 25 го уровня. Определенно, от первопроходства много пользы. Я уже нашел монстра ранга верховный лорд. В прошлой жизни Ши Фэна, большинство боссов, с которыми он встречался, имели ранг вождя, и лишь в редких случаях он мог встретиться с боссом ранга лорд. Глаза Ши Фэна засияли, когда он смотрел на привлекательную ламию. Его дыхание стало слегка учащенным. Он также был взволнован. На его спокойном лице появилась невиданная ранее блистательная улыбка. Конечно, Ши Фэн был очарован не красотой ламии, а богатством, которое представлял верховный лорд ранга босс. Не говоря уже о том, что Сила была верховным лордом пещеры бога пламени. Если бы он смог убить ее, интересно, сколько опыта и предметов и снаряжения высокого уровня он может получить. Если бы Блэки и другие могли прочитать его мысли, они бы точно проклинали Ши Фэна за то, что он такой бесчеловечный, не щадит даже слабую и нежную ламию. Ши Фэн был практически чудовищем. Глава 203. Зной. Расплавленная лава медленно текла по огромному пустому полю. Тем временем, пламенная ламия не обращала особого внимания на нарушителя порядка, Ши Фэна. Она просто взмахнула хвостом и скользнула в бассейн из лавы. Она нырнула прямо в него. Если бы обычный игрок скопировал действия ламии и прыгнул в бассейн, то в ту же минуту лишился бы жизни. Даже если он активирует благословение пламенного солнца и получит дополнительные 100 очков к огнестойкости, то все равно будет терять 300 хп каждую секунду. Ши Фэн наконец определился с планом. Палящая ламия села, ранг верховный лорд, уровень 25, 500 000 500 000 хп. С лордом ранга босс было не так легко справиться, как с вождем ранга босс. Даже элитная команда из 100 человек не смогла бы с ним справиться. Лорд ранга босс был просто слишком силен. Единственный способ его убить – собрать тысячи игроков и использовать числовое преимущество, чтобы медленно его изнурять. Другого пути не было. Тем временем, пламенная ламия, которая купалась в бассейне с лавой, была еще более пугающей, чем обычный лорд ранга босс. Без писания пылающего солнца, Даже у 1000 игроков не было бы шансов ее победить. У Ши Фэна же был свой метод борьбы с пламенной ламией. Однако сначала ему нужно было убрать окружающих ее элитных и особо элитных монстров. Иначе, он будет бессилен перед ней. Сначала их нужно медленно заманить и постепенно уничтожать. Затем Ши Фэн нашел взглядом одинокого пламенного нога, и смело к нему подошел. Он не собирался использовать какие-либо особые средства, чтобы заманить этих монстров. Поскольку сейчас Ши Фэн был только на 14 уровне, когда он приблизится к элитам 25 го уровня ближе чем на 40 ярдов, они бросятся на него, словно обезумевшие. Следовательно, ему все еще нужно использовать некоторые приемы, чтобы заманить только одного пламенного нога. Будь то змееподобный монстр или нога, они оба были изначально рождены с исключительным слухом. Следовательно, приближаясь к ним, игроки должны действовать очень осторожно и бесшумно. Малейшая ошибка, и им конец. Ши Фэн уверенно шел по мягкой и неустойчивой земле, и с относительной легкостью привлек внимание пламенного нога. Тот, в свою очередь, бросился к нему, как сумасшедший. «Давай, давай!» Видя, что нога проглотил наживку, Ши Фэн слабо улыбнулся, развернулся и побежал к дальней скале. Пламенные нога были хороши в ближнем бою. Между тем, их единственной дальней атакой был яростный пламенный рев, и он принадлежал к категории направленных заклинаний. Навык обладал эффективной площадью 44 ярда, и для его полной активации требовалось 3 секунды. Однако этот навык не представлял никакой угрозы для Ши Фэна. А вот рукопашный бой с пламенным нога был гораздо труднее. По мере того, как погоня продолжалась, хотя пламенный нога и был быстр, Ши Фэн не уступал ему в скорости. В тот момент, когда Ши Фэн появился перед скалой, и у него не осталось никаких путей отступления, он начал подниматься по чрезвычайно крутому утесу. Когда он достиг вершины утеса, посмотрел вниз на пламенного нога и высунул язык. Пламенный нога был еще более разъярен откровенной провокацией Ши Фэна, и тоже принялся лихорадочно карабкаться по скале. Ближний бой с пламенным нога был просто слишком опасен. Если Ши Фэн будет неосторожен, пламенный нога может убить его всего в 2 хода. Поэтому Ши Фэн намеревался сражаться на расстоянии. Видя, что пламенный нога собирается взобраться на скалу, Ши Фэн достал из своей сумки фрост-гранату базового уровня. Затем он бросил ее в пламенного нога. Пламенный нога мгновенно заморозился. Фрост-гранате удалось нанести минус 300 очков урона. Тем не менее, пламенный нога обладал 20000 хп, так что это небольшое количество урона было сродни небольшой царапине. Замороженное, на полпути вверх по скале, неподвижное тело пламенного нога упало. 2 камня, торчащие из каменной стены, остановили падение монстра, поместив тело пламенного нога между камнями, пока оно висело на полпути к вершине скалы. Будь то атака или уклонение, пламенному нога будет чрезвычайно трудно что-нибудь предпринять, учитывая его текущее положение. Он не мог даже повернуться. Ши Фэн улыбнулся. Он спрыгнул, приземлившись на один из камней, поймавших в ловушку его противника. Затем он начал атаковать пламенного нога сзади. Беззащитного пламенного нога убить было гораздо легче. Ши Фэн послал удар 10 го уровня в спину пламенного нога, и в ответ услышал от него крик боли в сочетании с уроном минус 168 над головой монстра. Сразу после этого Ши Фэн продолжил добивать монстра громовой вспышкой, разделителем земли, двойным ударом и взрывной громовой вспышкой. Над головой пламенного нога появился ряд повреждений. Однако, даже несмотря на то, что громовая вспышка наносит эффект усиления урона, максимальный урон, нанесенный Ши Фэном за одну атаку, едва превышал минус 200 очков. Хотя иногда случалось критическое попадание, что приносило более минус 400 очков урона, а пламенная нога обладал 20 тысяч хп. Помимо навыков Ши Фэна, способных нанести пламенному нога более минус 100 очков урона, его обычные атаки могли нанести не более минус 50 очков урона. Более того, перед своими атаками Ши Фэн активировал эффект сине-голубого дьявольского пламени. Видя, что эффект замораживания скоро закончится, Ши Фэн бросил еще одну фрост-гранату базового уровня, снова заморозив свою цель. Затем он возобновил атаку. Хотя пламенный нога обладал относительно быстрой регенерацией, Ши Фэн наносил ему довольно значительный урон. Через 2 минуты хп пламенного нога наконец-то упало до 20%. Пламенный нога издал яростный рев. Все его тело покрыло пламя, и вскоре оно начало дрожать. Ши Фэн уже давно был к этому готов. Он тут же спрятался за угол скалы. Бум! Из тела пламенного нога вылетело бесчисленное количество пламенных клинков. Эти пламенные клинки были чешуей зверя, и их появление указывало на его самый главный навык – пламенные пули. Урон, нанесенный этими пламенными пулями, был комбинацией физического и огненного урона. С текущим ХП Шифена, который составлял чуть более 1800 очков, эти пули могли мгновенно отправить его в критическое состояние. Однако из-за железоподобного камня, блокирующего эти лезвия, Шифен не получил никакого урона.